Глава 31. Архивариус. Осень. Я сидела в своей комнате наверху, тупо уставившись на тоненькую стальную пластинку в ладони. В день, когда я застала Алекс в ванной, я отмыла ее от крови, но не выбросила. Она продолжала лежать у меня на рабочем столе невинным аксессуаром. Кто знает, может, я ею точила свои карандаши для пометок на полях поэта. Оттачивать острие карандашей, чтобы отцу проще писалось. Резать кожу дочери, чтобы ей легче жилось. Можно поиграть словами и смыслами, но зачем? Это кокетливые, бесцельные игры, и, исходя из темы, еще и постыдные. Моя сестра страдала, и я хотела знать, за что она себя так сильно и так давно наказывала. Тускло-блестящая сталь на краю стола манила, притягивала взгляд. А если тоже попробовать? Провести по белой коже, нарушить ее целостность, выпустить нутро. Сделать себе больно, сделать себе легче. Но я не могла себя заставить. Что-то в этом было святотатственное. Моя оболочка оказалась мне дорога. Свою боль я держу внутри. Что будет, если выпустить ее наружу? И я раз за разом откладывала бритву и принималась за дела. Обычные хозяйские. Я не горела желанием увидеться с Костиком. Не хотела рассказывать ему про признание Алекс, пока не пойму, почему. Теперь ясно, что обе дочери ненавидели старого ящера, и у каждой были свои резоны. С Нюшинами мы разобрались. Разберемся и с загадкой Алекс. И вот в одно светлое воскресное утро в конце сентября мы с Валей возвращались с рынка в Сестрорецке, нагруженные сумками с овощами. Я предложила приготовить настоящий французский рататуй, и Валя с энтузиазмом согласилась. Накануне мы неожиданно неплохо провели время в компании Алексея. Поедали суши, и он учил нас пить саке. «Никогда не наливайте себе сами, девочки!» — наполнял он наши рюмки, подмигивая. Анна сидела рядом, раскрасневшись, и он то и дело брал ее за руку. «Обычай требует наливать сначала старшей по званию». Саке лилось в рюмку Вали, потом Ани. «Или все-таки по старшинству?» Дело напугался он и пробовал налить сначала жене, а она била его игриво по руке. «Ладно, наливайте сразу мне!» Я подставила рюмку, прикидывая, не приснилась ли мне Анна, свернувшаяся в темноте под одеялом. Я тогда помогла ей скрыть следы падения. Отзвонилась Алексею, промямлила что-то про последствия смены гормональной терапии. Следуя моей версии, жена его попала в больницу, но сейчас уже дома, отсыпается. Анна ни разу не поблагодарила меня за тот вечер. Да что там, ни разу не дала понять ни взглядом, ни жестом, что о нем помнит. «Так...» Тем временем Алексей поднял рюмку, не выходя из роли массовика-затейника. Глаза и щеки горят, обычно приглаженные волосы стоят дыбом. В этот момент он был мне почти симпатичен. «Сакадзуки держим в правой руке, придерживая донышко левой». Он кинул взгляд на Валю, привычно отставившую от себя алкоголь. «Нет! Когда вам налили, надо сделать хотя бы один глоток». Мы вчетвером, Алекс не почтила нас в тот уикенд своим присутствием, залихватски залили в себя саке. Алексей подключил свой мобильный к колонкам, поставив что-то из собственного плейлиста. Весьма занудного, что неудивительно, зная персонажа. Однако никто не решился ему об этом сказать. Да и саке нам было в помощь. И раз, и два, и три. Только за полночь, весьма довольные собой и проведенным вечером, мы разошлись по комнатам. А на утро у троих девочек, спустившихся к завтраку, даже не болела голова. А вот Алексей явно страдал. Он так и не вышел к столу. «Мужчины!» Анна под шум кофемашины ловко накрывала на стол. «Пусть отсыпается. А я бы погуляла вдоль залива. Погода-то какая! Жаль упускать последние деньки. Я в магазин». В конце концов, должен же быть от меня какой-то прок. Мы вчера забыли купить специи для рататуя. Можно я с тобой? Валя явно чувствовала себя в моей компании уютнее, чем раньше. Вышли мы примерно на час, а когда вернулись, то, скинув на пороге обувь, мельком отметили, что кроссовок Анны пока нет на месте, а значит, она все еще гуляет. Вот и хорошо. Будет время приготовить обед. Для начала мы занялись овощами. Часть отправили сразу в раковину чистить. Остальное — в холодильник. Но едва Валя захлопнула дверцу, как... «Алло! Возьми трубку! Не смей меня игнорировать, слышишь? Не смей!» Первые секунды, оцепенев, мы не смогли узнать голос, только в нем слышалось тоски. Валя подскочила, взгляд ее заметался. Голос гремел на всю веранду. «Я же люблю тебя, с ума схожу! У нас же все есть, чтобы быть счастливыми!» Хлопнула калитка. Через сад, улыбаясь, шла Анна. Чертов Алексеев мобильный, оставшийся со вчерашнего вечера под соединенным к колонкам. Я подбежала к стене, вырвала из розетки шнур от колонок. Валя так и стояла, застыв с округлившимися глазами, очевидно уверенная, что Алексей признается в бешеной страсти именно ей. Я нахмурилась. Анна уже поднималась по крыльцу. Я бросила полной ярости взгляд на Валю. «Ну же, соберись!» Валя едва слышно выдохнула. «Молодец!» За долю секунды я собрала свое лицо в доброжелательную маску, развернулась к входной двери. «Как погуляла?» «Отлично!» Анна светилась румянцем. «Как же здесь славно! Если б не пробки, переехала бы вот правда сюда жить!» Она стянула кроссовки, прошлепала в носках к столу, налила себе воды. И залпом выпив стакан, обернулась к нам. «А вы как?» «Хорошо», — произнесли мы хором. Аня взглянула на нас с удивлением. Валя покраснела еще сильнее. «Еще вчера купили все для рататуя», — отрапортовала я, стараясь отвлечь Анну от лица мачехи. «Так что накормим вас перед отъездом». «Алёша так и не встал?» Она взглянула в сторону лестницы. «Встал», — прошептала Валя. «Но еще не спускался», — поспешила добавить я. «Потороплю-ка его, а то уже просто неприлично». И еще раз мельком нам улыбнувшись, Анна пошла наверх. А я развернулась к Вале. «Что это было?» Голос ее чуть-чуть дрожал, как и рука, лежащая на столешнице. «С кем он говорил?» Я пожала плечами. «Бывает, — могла сказать я, — что мы держим кого-то за черствый сухарь, а он, вот тена, оказывается сочащимся ромом страстным бисквитом. Конечно, трансформация не происходит в одночасье. Не тот темперамент. Он раскачивался медленно, но, набрав скорость, понял, что остановиться уже не способен. Невозможно быть рядом столько лет и не отреагировать на такое, думала я. Сочетание красоты и боли. Она притягивает, засасывает, как черная дыра. «В твоей жене, — могла бы я сказать Алексею, — боли тоже хватит на десятерых. Просто она, скажем так, иначе устроена. Эдакая конструкция, вроде домика из леденцов и марципана, куда заточили девочку Гретель, ту, которая боялась перестать улыбаться, потому что иначе бы ее съел один злой людоед». И даже сейчас, когда людоед нам всем уже не страшен, она продолжает кривить губы в своей вечной доброжелательной гримасе, потому что в другое выражение ее лицо просто не складывается. Слишком уж она боится потерять контроль. А ты, Алёша, уж мне поверь. От улыбки твоей жены до истерики один шаг. Вот бы ты удивился, Алёша, заглянув за пряничный фасад. Но когда это мужьям были интересны их собственные жены? В этой компании хоть конкурс устраивай. Кто несчастней всех на свете? И как же мне жалко обеих. Я посмотрела на Валю. Нет, всех троих. Что? Переспросила меня Валя. Я что-то опять сказала вслух. Я пожала плечами. Надо их спасать. От них самих. Иначе каюк. Валя смотрела на меня все более растерянно. «Но сначала...» — я подбодрила ее улыбкой. «Накормить. Чур, я чищу морковку. Лук на тебе». И я вложила в ее аморфные руки сетку с луком. Следующие полтора часа мы молча чистили и резали. «Привет тебе, покойник. Видишь, я научилась, как и ты, лечить несовершенство мира вкусным обедом». А еще через некоторое время к нам присоединилась Анна, все в том же благостном расположении духа. И мы стояли перед раковиной с плитой уже втроем. И лишь однажды я замерла с овощечисткой в руках. Что этот олух имел в виду, говоря, что у них есть все для счастья?